Глава 30. Какой Эмилио Латеску забавный, когда спит, а еще трогательный, беззащитный. Повернувшись на бок, рассматривал сопевшего рядом любовника. Он едва заметно улыбался во сне. От былого лоска не осталось и следа. Всклоченные волосы, след от моей помады на подбородке. Там, где уже едва заметно пробивалась щетина. Лицо такое безмятежное, молодое. Грудь мирно вздымалась и опускалась. Силой потянувшись, откинула одеяло. «Вечно ты пьяный оказываешься в постели, Эмилио Латеску. Спасибо, голова не болит. Не хватало только искать таблетки от похмелья». Остального не боялась. Я могла сколько угодно попрекать Латеску количеством женщин, но одно знала точно. Он разборчив, не станет с первой встречной. К тому же его мать – женский врачеватель. С детства он внушал сыновьям правила безопасности. Если первая ночь осталась на уровне смутных ощущений, то это, спустя много лет, запечатлелось в мельчайших подробностях. Я помнила рваное дыхание Латеску, его потное, как и мое тело. Бессвязные слова. Выражение небывалого наслаждения на лице за мгновение до извержения. Он хотел, очень сильно меня хотел, а еще жаждал сделать мне приятное. Покачав головой, усмехнулась. Вот так в 36 лет узнать, что не всякое способно рассказать мужчине. И вы выясняете это методом тыка, в буквальном смысле слова. А еще внезапно осознаешь, что занималась другими мужиками сексом механически, без души. С Эмилем же. С ним было волшебно. Скомандовал я себе. «Подъем, спящая красавица!» Полежала в чужой постели, в чужом люксе, и хватит. Латеску надо разделом имущества заниматься, с адвокатами жены бодаться. Опять же, служебные обязанности никто не отменял. А твое дело – быстро и желательно тихо принять душ и вернуться в свой номер. «Ну и куда ты собралась?» Сонно пробормотал Латеску и ловко пригвоздил мою руку к простыне. «Опять трусливо бежишь? Записку хотя бы написала? Или так? Ну его?» Ресницы дрогнули, явив предельно серьезные карие глаза. «Эмиль», ощущая себя крайне неловко, начала я. Слова не шли, смогла лишь проблеять. «Ты должен сам понять». И уставилась на его ладонь. Когда только успел загореть. По словам Латеску, он приехал только вчера. Положим, от рождения у него смуглая кожа. Но не до такой же степени. «Ну и что я должен понять?» Отметала в его голосе, бросила в дрожь. «Что недостаточно хорош для тебя? Что со мной можно спать только по пьяни, а на утро, протрезвев, в ужасе бежать прочь? Это, по-твоему, я должен понять, Лена?» Он смотрел на меня, взгляд прожигал висок. Я по-прежнему молчала, только все ниже опускала голову. Латеску убрал руку, однако я не пошевелилась. Поздно. Надо было убежать раньше. Теперь мне предстоял один из самых тяжелых разговоров в жизни. Вырви ведьме глаз. Я многое подала, чтобы его избежать. Покачала головой. «Все совсем не так. Ты неправильно понял». «Так объясни», — взорвался Латеску. «Еще вчера ты меня любила. У нас наконец-то все наладилось. А сегодня мы вернулись к исходной точке. Или ты действительно решила, будто я разыскивал тебя по всему побережью, исключительно с целью переспать? Нет, ты, конечно, красивая женщина, но не настолько». «Так вот откуда загар. Он провел на юге вовсе не один день. Искал меня». На глаза навернулись слезы. Шмыгнув носом, потянула за простыней, чтобы их вытереть. А потом от души расхохоталась. «Ты чего?» – недоуменно нахмурился Латеску. «Ох, просто представила себя со стороны. Комичное зрелище». «Рад, что хотя бы тебе весело». Хасаби тоже сел. Подумал и потянул сплошь из бедер одеяло. «Мне как-то не очень». «Прости». Виновато улыбнувшись, поднырнула под его руку и поцеловала. Латеску не ответил. «Дурной знак». И вообще он какой-то каменный, отстраненный. Обиделся. «Ну, я по-прежнему жду объяснений», — Никакого секса, пока не вытравишь своих тараканов. Секса? Пришло мое время удивляться. То есть мы не... Мы вообще-то только начали, самодовольно ухмыльнулся Латеску. Южные мужчины обладают бурным темпераментом. Я еще долго не угомонюсь. Не надейся, что к 50 годам меня станет волновать только кресло-качалка. Против воли широко улыбнулась и вздохнула. Я действительно старая дева с тараканами вместо кошек. Ты, оказывается, меня любишь? Нет, со скуки трахаю, буркнул Хасаби. Но сердился он лишь для вида. Прошло. Хобби у меня такое, недоступных женщин добиваться. Чуть помолчав, он сокрушенно покачал головой. «Почти 20 лет, Лена. Это, по-твоему, нормально?» «Не 20, а всего лишь 15», – педантично поправила я и, расслабившись, прильнула к его обнаженной груди. «Из них 10 лет тебе до меня не было никакого дела». «Шайтан его знает. Я запутался. Но 7 точно было, клянусь своим дворянством». «Клятва серьезная. Пожалуй, самая серьезная из тех, что мог дать Латеску». Он буквально грезил дворянством, всеми силами его добивался. «То есть, когда мы искали шантажиста, ты уже...» «А незаметно было?» Хасаби ласково обнял, погладил по волосам. «Заметно», — чуть поразмыслив, призналась я. Латеску тогда очень сильно тревожило мое отношение. Те грязные карточки тому яркий пример. Вместе с тем он мне безоговорочно доверял. А его ревность? Тот поцелуй на балконе. Забота обо мне после ранения. Предложение всегда и везде помочь, по первому звонку. Да я его в домашней пижаме видела. А он меня одевал после бурной ночи, потому как сама не могла. Ночи не с ним, заметьте, а в компании танцев и алкоголя. Какая же я идиотка! Расчувствовавшись, проложила дорожку из невесомых поцелуев от груди до живота. «Есть такое», — с готовностью согласился Латеску. «Но у тебя есть шанс загладить вину». «Я готов продолжить», — ласково добавил он, не оставив сомнений, каким образом мне предстояло извиняться. А на случай, если бы вдруг не догадалась, Хасаби перекатился на спину и откинул одеяло. Теперь при свете дня я смогла рассмотреть все достоинства его фигуры. Они впечатляли. Я уже говорила, но повторю. Если у королевы нет любовника-южанина, она круглая дура. Еще больше, чем я, потому что я собиралась всем этим великолепием попользоваться. У нас тут музей? Ворчи дальше. Мы оба знаем, тебе нравится мое молчаливое восхищение. Нет. Просто гадаю, как подступиться. Я девушка неопытная. Ты? Латеску от души расхохотался. И вот зараза, перевернулся на живот. Специально, зуб даю. Ты очень даже опытная, Лена. Ни одна женщина мне еще в узел не завязывала. Ты даже не представляешь, сколько томительных минут я пережил. Вчера, ладно. А в примерочной, когда внизу скоро все взорвется, а прикоснуться нельзя. Речь шла о покупке платья для королевского приема. Бедняге тогда действительно пришлось тяжело. Латеску едва не задохнулся от вожделения. Но все претензии к продавщице и фасону платья. Последние могли бы сделать чуть свободнее. А первый не следовало говорить, что на мне нет белья. Да-да, платье его не предусматривало. Вообще. Правда, сейчас на мне тоже не было трусиков. Платье, впрочем, тоже. И ничто не мешало нам заняться любовью. Начнем, пожалуй, с этой позы. Тяжело дыша, откинулась на подушку. Я больше не могу. А Латеску хоть бы что. Время завтрака давно миновало. Но мы так и не вылезли из постели. Сколько у него там секса не было? 4 месяца? 4 года, по моим ощущениям. Все тело болело. Не спорю, боль приятная. Но еще одного заезда я не выдержу. Думаете, легко удовлетворять южного жеребца? А ему, видишь ли, меня наверх загнать захотелось. Все, я бревно. Пусть сам старается, если не уймется. Взгляд упал на кожаную папку на столе, Ну да, бумаги по разводу. Ты уже подписал? Надо отправить. Приподнятое настроение стремительно поползло вниз. Что бы ты там себе ни придумал, Лена, любовница всегда останется любовницей. Даже если она нужна не только для секса. Да, сейчас спущусь и отправлю. Заодно закажу нам поесть. Ты чего? Заметив выражение моего лица, встревожился Латеску. Так. Вывела змейку на простыне и нарочито бодро заявила. Все, я в душ. Хватит с вас развлечений, Хасаби. И развлечения действительно кончились. Когда я вышла из ванной, утопая в дорогом махровом халате, Латеску сидел за столом и, обложившись бумагами, беседовал с кем-то в приватном режиме. Взглядом попросив немного обождать, он вернулся к прерванному обсуждению. Судя по выражению лица, разговор выдался не из приятных. С каждой минутой Латеску хмурился все больше. А я смотрела на него и удивлялась, как Хасаби удавалось сохранить величественный, начальственный вид, с обернутой вокруг бедер простыней. Это, наверное, талант. По работе. Скупо пояснил Латеску, завершив вызов. На неделе придется возвращаться в столицу. Ясно. То есть он уедет, а я останусь. К этому все и шло. Предложила. Ты пока прими душ, переоденься, а я схожу в аптеку за Затином. На самом деле я снова хотела позорно сбежать. Латеску это понял и покачал головой. Сам куплю. Или ты... Голос его дрогнул. Или ты ребенка хочешь? Лена, ты скажи, я пойму. В твоем возрасте просто... Поспешила успокоить. Не беспокойся, не хочу. Уверена? Зачем-то уточнил Латеску. Он пристально смотрел на меня, будто силился заглянуть в душу. Развела руками. Если до сих пор не завела, то не больно надо. Так что расслабься, пузом не привяжу. Да поздно расслабляться. Ты надежно привязал меня другим способом. Разрядив обстановку, перевел все в шутку Латеску и походя чмокнул висок, скрылся в ванной комнате. Я полагала, все ограничится однодневным курортным романом. Но время шло, а Латеску не спешил возвращаться в столицу. Наоборот, складывалось впечатление, будто он неведомым образом умудрился уладить дела дистанционно и теперь наслаждался полноценным отдыхом. Почти холостой мужчина, как он себя с насмешкой называл, не скупился на развлечения. Латеску арендовал яхту, и вот уже 4 дня мы наслаждались плеском волн в компании друг друга. Нет, мы не уподобились кроликам или прыщавым подросткам. Не заперлись в каюте, а плавали, загорали, гуляли по прибрежным городкам и разговаривали. Не о чувствах, а о еде, архитектуре. Обсуждали дворцовые новости. И, разумеется, процесс над Фандео. «Слушай», — свесив босые ноги с борта яхты, Латеску лениво щурился на солнце. «Угнет тебе хотя бы премию выписал? Хотя по мне это тянет на представление ко двору и награду. Шутка ли раскрыть подпольную организацию?» «Из 2 человек. Я лениво зевнула. А выписать выписал. Мне хватило». «Твой любовник — помощник министра. Пора увеличить аппетиты». Хасаби игриво ущипнул за предплечье и поднялся. «О!» Приложив ладонь к глазам, он вгляделся в линию горизонта. «Сувер! Очаровательный городок. Тебе обязательно надо его увидеть. Будто бы я против». Катание на яхте, беззаботная близость с Латеску, как духовная, так и физическая. Все это походило на сказку. И она пугала. Постоянно ждала подвоха. Прошлый принц оказался маньяком. Кто же этот? Когда дата развода? Я не спрашивала, не интересовалась. Оттуда вдруг... 15-го. Не оборачиваясь, отмахнулся Латеску. Он собирался к капитану попросить сменить курс. Мы успеем. Остальное адвокаты сделают без меня. И много ей достанется. Стало жутко неловко. Будто я вмешивалась не в свое дело. Но ведь оно действительно не мое. Былая нега испарилась, обхватив колени руками, вперилась взглядом в смутное очертание Совера. Теплое солнышко куда-то делось. Я словно оказалась в Невре, где осенью частенько идут проливные дожди. «Ты чего, Лена?» Поражаюсь, как Латеск умел тонко чувствовать перемены моего настроения. Вот и теперь подошел, сел рядом. Я чувствую себя виноватой. Неохотно призналась в терзавших из-под воли мыслях. Я разрушила твой брак, карьеру, лишила денег. Браки в твоей среде не по любви. Вы благополучно жили бы, сохраняя видимость счастливых супругов, если бы я не воспользовалась той контрамаркой. Если люди разводятся, не прожив браки и года, дело вовсе не в контрамарках или случайных встречах. Латеску устроил меня в коконе объятий, словно стремился оградить от всего мира. Дело в них самих. Я уже говорил, у нас с Эмили мало общего. Так случается, когда долго перебираешь варианты. В итоге выбираешь не то. Даже без тебя мы очень скоро разъехались бы. Ты в курсе? Я и так большую часть времени проводил в холостяцкой берлоге. И все же обвинят меня, вздохнув, покачала головой я. Как в воду глядела. Собственно, все началось в Совере, где мы благополучно бросили якорь через час небольшим. Я спокойно выбирала сувениры, пока Латеску в очередной раз решал в сторонке деловые вопросы. Когда вдруг меня с характерным пищащим звуком ослепила магниевая вспышка изображателя. «Вы Магдалина Иштмазера?» Накинулся на меня низенький мужчина с пухлым блокнотом. От неожиданности опешила и кивнула. «Прекрасно!» Воодушевился репортер и вытащил ручку. «Госпожа Иштмазера, можно пару вопросов?» «Кто вы?» Нахмурилась я. Разумеется, ни на какие вопросы отвечать я не собиралась. Пусть репортеру удалось застать меня врасплох, сделать снимок. На больше он может не рассчитывать. Брайт Иштмазера, специальный корреспондент светского обозревателя. Он важно выпятил грудь колесом и ринулся в атаку. Итак, госпожа Иштмазера, нашим читателям чрезвычайно интересно, в каких отношениях вы состоите с помощником министра Хасаби Эмилем Латеску? Вижу, он здесь, с вами. Брайт кивнул на стоявшего на углу улицы Латеску. Тот уже почуял неладное, убрал диктина и быстрым шагом направился к нам. И это в то время, как в столице безутешная Хасаби Эмили Латеску изо всех сил старается сохранить брак. Так значит, это правда? Вы та самая женщина, из-за которой помощник министра разрушил семью? Как долго длится ваша связь? Даже если бы хотела, не смогла вставить ни слова. Репортер трещал без умолку, сыпал все новыми бестактными вопросами и предположениями. Не сомневаюсь, уже завтра они окажутся на страницах газеты. Гнусная ложь, которую выдадут за правду. Неважно, что я отвечу и отвечу ли. Магическая изобразительная карточка сделана. Факт доказательства измены налицо. «Пошел вон!» Латеско грубо, не церемонясь, оттолкнул представителя прессы и пригрозил. «Еще хоть раз к ней подойдешь, кости переломаю». Он не шутил. Напрягшиеся под рубашкой мускулы, гулявшие под кожей желваки и сузившиеся, потемневшие глаза однозначно намекали. Угрозу Латеску сдержат. Репортер это понял и испуганно попятился. «Изображатель отдай», – потребовал Хасаби. Вытянув руку, он надвигался на журналиста мрачной тучей. «Не имеете права», – пискнул Брайт и прижал оружие заработка к груди. «Проверим», – зло усмехнулся Латеску. «Через сколько там тебя уволят после моего звонка? По-хорошему отдай». «Нет», – взял высокую ноту репортер и дал стрекача. Догонять его Хасаби, разумеется, не стал. У него имелся способ получше. «Он представился? Какая газета?» Латеску повернулся ко мне. «Сейчас свяжусь с помощником министра печати, и нахал проглотит изображатель вместе со своим блокнотом». «Ох, сомневаюсь, Эмиль», – покачал головой я, но сдала Брайта с потрохами. Хасаби быстро набрал чей-то код и продиктовал полученные сведения, сопроводив их ремаркой. «Разберись, с меня причитается». После, как ни в чем не бывало, улыбнулся. «Ну, выбрала? Советую взять что-то из местной керамики. Она даже у короля есть».